Глава 12. Берг украдкой вытянул из жилетного кармашка часы, досадливо поморщился. Это раньше он с небрежной гордостью демонстрировал окружающим свой золотой брегет. Увы, брегет остался в Париже, у одного из бесчисленных ростовщиков. А для собственных надобностей молодой офицер купил в лавке пузатую и тяжелую, как гиря, луковицу, невнятного происхождения, которую порядочному человеку на людях и доставать-то было неловко. До отправления поезда на Берлин, если верить луковице и железнодорожному расписанию, оставалось чуть больше часа. Франкфурт на Одере — последняя станция на немецкой территории. Дальше Берлинский экспресс застучит колесами по Российской империи. И оттягивать разговор с японцем было дальше некуда. Пора было решаться. Чуть более суток назад в Амстердаме он весьма правдоподобно разыграл удивление, встретив японца возле спального вагона, отправлявшегося в Берлин. «О, как тесен все-таки мир господина Сикаго! Вы отправляетесь обратно в Россию тем же поездом, что и я? Мое почтение!» По невыразительному лицу японца пробежала легкая гримаса неудовольствия. Он сдержанно поклонился в ответ, улыбнулся углами рта. «Здравствуйте, господин Берг. Да, я завершил свои дела в Голландии и возвращаюсь в Россию. А вы, очевидно, нынче прибыли из Швейцарии? Значит, поедем в одном вагоне». Словно не расслышав вопроса, с энтузиазмом воскликнул Берг. «А из Берлина место до Петербурга изволили уже заказать? Нет? Если желаете, мы можем прямо сейчас же пойти к железнодорожному агенту. Я покажу дорогу, прошу». Японцу ничего не оставалось, как с помощью свалившегося как снег на голову попутчика заказать у агента место в Берлинском экспрессе. Вернувшись на дебаркадер вокзала, Асикаго Томео все же отверг приглашение Берга скоротать время за картишками или беседой в одном купе. Сославшись на легкое недомогание, он поспешил откланяться и юркнул к себе в купе первого класса, хотя до отхода поезда было еще не менее получаса. «Ничего», — бормотал себе под нос Берг, терпеливо прогуливаясь по дебаркадеру в ожидании сигнала отправления. «Ничего, азиат мой ненаглядный. Не сбежишь никуда, покуда гвардейский сапер пути отхода неприятеля прикрывает». Бежать японец, видимо, никуда не собирался. Однако избрал иную тактику уклонения от неприятеля. Он так и просидел до тройного удара колокола в вагоне. Не выходил он и на трех небольших станциях по дороге в Берлин, хотя на каждой из них поезд стоял по часу и более. В Берлине, где пассажирам предстояла пересадка на экспресс, деваться ему было некуда. Пришлось выйти, чтобы тут же попасть под опеку того же Берга, нарочно позвавшего к вагону лишнего носильщика. Здесь нездоровье японца продолжилось. Уклонившись от предложения вместе поужинать в привокзальной ресторации, он вновь уединился в своем купе. Свет в его окне тоже вскоре погас. Справившись у вагонного кондуктора относительно станции по маршруту следования, Берг узнал, что ночью их поезд делает только три короткие остановки, а во Франкфурт прибывает утром. Там предстояла длительная стоянка и пересадка пассажиров в другие вагоны с колесными парами под русскую рельсовую колею. На франкфуртском вокзале попутчики, как и предполагал офицер, вновь встретились. Асикаго с неохотой, но согласился составить Бергу компанию за завтраком. От мяса Асикаго решительно отказался и заказал у Кёльнера рыбу. Берг с любопытством наблюдал, как японец долго и неуклюже тыкал трехзубой вилкой о тарелку, а потом, извинившись, все же достал из саквояжа, завернутой в салфетку, палочки для еды. Ими он орудовал столь ловко, что Берг, неоднократно обедавший ранее со своим другом Энамото и знакомый с Хаши, все же не мог не восхититься. Отказавшись по завершению завтрака от вина и кофе, Асикаго лишь спросил у Кёльнера стакан холодной воды. И, судя по всему, вновь намеревался сослаться на спасительное недомогание и отделаться от назойливого русского спутника. Тут Берг и решился объявить. «Господин Асикаго, у меня к вам есть весьма серьезный разговор. До отправления нашего поезда примерно полчаса. Не желаете ли прогуляться по саду? Там, я полагаю, нам никто не помешает». Если Асикаго и хотел возразить, то не нашелся. Помедлив, он аккуратно завернул в салфетку свои хаши, уложил в саквояж, щелкнул замком и поднялся. В аллее чахлого садика листья осин уже были тронуты холодной рукой осени. И, казалось, ждали только первого позыва ветра, чтобы с готовностью слететь с ветвей и упасть на землю. Берг вздохнул. «Не буду ходить вокруг да около, господин Асикаго. Я знаю, что вы испытываете к его высокопревосходительству господину Эномото враждебные чувства. И более того, намереваетесь погубить своего соотечественника. Молчите, я еще не закончил. Извольте дослушать, господин Осикага. Так вот, вы не можете не сознавать, что, погубив Эномото, вы одновременно ставите крест и на переговорах, ради которых вы с ним проехали через полмира и уже в Санкт-Петербурге потратили 5 месяцев времени. Поскольку я, как вы знаете, являюсь личным другом господина Эномото, то имею право знать причину такой ярой враждебности. Японец повернулся к Бергу всем корпусом в самом начале его монолога, а дослушав, чуть поднял в удивлении брови. «Вы сошли с ума, любезнейший? Что вы несете, господин Берг?» «Не отрицайте, мне все известно. Расставшись со мной в Амстердаме, вы поехали дальше, в Париж. Там вы встречались с полковником Жюлем Брюне из военного министерства, а когда он ответил отказом на предложение, показавшееся ему сомнительным, то вам пришлось искать отставного сержанта Буфье. Тот, к сожалению, оказался более покладистым, более глупым или более жадным. Потом у вас была встреча с газетчиком из враждебного России скандального еженедельника. Назвать вам гостиницу, в которой вы останавливались в Париже? Сумму, которую вы заплатили Буфье за его японские мемуары? Рассказать, какие фотографии вы храните в стальной шкатулке, которая запирается ключом, висящим на вашей шее?» Пораженный Осикага сделал шаг назад и схватился за грудь, словно проверяя, здесь ли драгоценный ключ. Берг, заложив руки на спину и раскачиваясь с носка на пятку, ждал. Осикага все же быстро пришел в себя от неожиданной атаки и презрительно улыбнулся. «Вы считаете приемлемым для дворянина и русского офицера устраивать эту буфонаду со слежкой, подглядыванием в замочную скважину, подслушиванием? Да еще по отношению к иностранному подданному, находящемуся под защитой дипломатического иммунитета и российской короны? Фи, господин Берг, я непременно доведу эти возмутительные инсинуации до Министерства двора Его Императорского Величества и Министерства иностранных дел России, любезнейший. Не думаю, что там вас похвалят за ваше усердие. Скорее уж наоборот. Мне кажется, вы будете иметь большие неприятности. Да хоть до Господа Бога доводите. Или кому вы там у себя молитесь в Японии? Не отвлекайтесь, господин Осикага. Я обвиняю вас в злоумышлении на моего друга и вашего непосредственного начальника, его высокопревосходительство чрезвычайного и полномочного посла Японии Эномото Такааки, и жду ваших объяснений, по сути выдвинутых весьма серьезных обвинений. Отчего вы готовы провалить переговоры, начатые в Санкт-Петербурге по инициативе японской же стороны? Отчего вы так ненавидите господина Эномото, моего друга? Если вы чувствуете себя обиженным или оскорбленным им, я готов дать за своего друга немедленное удовлетворение». «Вот как». Недобро усмехнулся Осикага. «Вот как. Такая щепетильность в вопросах дружбы делает вам честь, господин Берг. Хотя, с моей точки зрения, вся эта поднятая вами суета оскорбительна сама по себе. Вы бесцеремонно лезете не в свои дела. Я готов наказать вас за эту бесцеремонность. Но позже. Позже, господин Берг. Всему свое время, так, кажется, говорят в Европе. Что же касается моих отношений с господином Эномото и мотивов моих поступков, то снова повторяю вам, это не ваше дело. Я не обязан давать вам каких бы то ни было отчетов в своих действиях». «Почему позже?» — в бешенстве крикнул Берг, делая шаг вперед. «А я должен ждать, пока вы не сделаете своего грязного дела? Да мне нет забот до вашей маленькой Японии и ее жалких потуг выторговать никчемный остров у края материка. Провались вы вместе с этим островом, слез лить не стану. Зато мне есть дело до чести и благополучия моего друга, и я не позволю вам погубить его. Я требую удовлетворения, немедленно, любезный». Осикага сдерживался из последних сил. Он смертельно побледнел. От крыльев носа до костяшек, сжатых в кулаки пальцев. Дыхание со свистом вырывалось через узкую щель стиснутых губ. Бежали мгновения. К японцу начало возвращаться спокойствие. Он перевел дыхание, разжал кулаки и чуть пошевелил пальцами, возвращая в них нормальное кровообращение. «Вы просто мальчишка, Берг!» Наконец заговорил он. «Глупый, великовозрастный мальчишка, который лезет в драку, не отдавая себе отчета в том, чему и кому он хочет помешать. Я уже сказал вам, я непременно накажу вас, дам вам удовлетворение. Но не раньше, чем выполню свою миссию. До той поры я себе не принадлежу, господин Берг. Прощайте и не трудитесь более искать моего общества. Я сам найду вас в Петербурге, глупый и нахальный щенок». Асикага сделал движение, чтобы уйти, однако Берг не дал ему. Расхохотавшись и поигрывая щегольской тростью, он слегка стукнул ее концом по плечу японца. «Может, я и мальчишка, господин азиат. Но мужчине гораздо приличнее выглядеть мальчишкою, нежели трусливой, кривоногой, шкодливой обезьяной. Да-да, мартышкой, напакостившей и торопящейся скрыться высоко на дереве, уверяя всех, что у нее там неотложные, ха-ха-ха, дела. Передавайте привет этой мартышке, когда вернетесь в вагон и увидите ее в большом зеркале над диваном. Не сомневаюсь, что обезьяна в зеркале будет строить своему отражению гнусные рожи». Лицо Асикага налилось свинцовой бледностью. Отбросив пальцами кончик трости, которым Берг продолжал постукивать его по плечу, японец через силу коротко поклонился. «Довольно, господин Берг. Довольно. Вы добились своего. Где и как вы собираетесь дать мне удовлетворение, господин прапорщик? Я готов получить его немедленно. Извольте». Берг с иронией отвесил глубокий поклон. «Ваш револьвер при вас? Тогда прошу погодить минуту. Я сбегаю, возьму свой из багажа. Через платок? Дуло в дуло?» Примечание. Дуэль русского происхождения была распространена в офицерской среде в середине 19 века. Противники брались за углы большого платка, отодвигались друг от друга на максимальное расстояние и по команде стреляли. Пистолеты в этом виде дуэли выбирались по жребию. Заряжен был только один. Дуэль дуло в дуло отличалась от описываемой только тем, что заряжены были оба пистолета. Поединок был, безусловно, смертельным. Во втором случае нередко гибли оба дуэлянта. «Мальчишка!» — снова презрительно выплюнул Уротаро. «Даже я, кривоногий азиат из Японии, как вы изволите выражаться, знаю европейские дуэльные правила. При нанесении тяжкого оскорбления выбор оружия и условий поединка принадлежит оскорбленному, а таковым в нашем случае являюсь я». «Безусловно, безусловно», — согласился Берг. «Прошу прощения, я просто предложил данный вариант, исходя из обстоятельств нашей ссоры, места и большого количества людей вокруг. Сомневаюсь, что немцы позволят нам провести полноценный поединок на мечах и даже на саблях. Непременно вызовут полицию. Или вы на это и рассчитываете, господин Асикага? Что нам непременно помешают, и вы под шумок скроетесь в своей норе?» «Не кривляйтесь, Берг. Я согласился бы с вами на поединок на пистолетах, но у меня, во-первых, нет револьвера. Во-вторых, честь самурая предполагает поединок на холодном оружии. И если вы оставляете право выбора оружия за мной, то я предпочитаю свою катану. Ваша сабля, надеюсь, в багаже, прапорщик?» «Да, разумеется. Воля ваша. Но что же мы станем делать с досужей публикой? Ведь нам и вправду могут помешать. Эва, сколько зевак кругом!» «Пойдемте к дебаркадеру, Берг. Я покажу вам укромное местечко, где нам при известном старании никто не помешает». Ровным шагом, тщательно соблюдая дистанцию между собой, враги направились к поезду. Пассажиры уже занимали места в вагонах, ибо дежурный по вокзалу только что дал первый сигнал колоколом. «Посмотрите на вагоны, Берг. Каждый из вагонов первого-второго классов заканчивается открытой площадкой, предназначенной для поездного кондуктора. И на каждой площадке, как видите, имеется лестница, ведущая на крышу вагона. Если вы сумеете договориться с нашим кондуктором, дав ему мзду, то мы займем эту площадку, а после отхода поезда легко переберемся на крышу вагона. Там нам никто не помешает, Берг. Согласны?» Берг кончиком трости сдвинул котелок на затылок, пригляделся к ближайшему вагону, кивнул. «Вам пришла в голову неплохая идея, господин Асикага. Только вот что. Немецкий железнодорожный персонал вряд ли освободит для нас вагонную тормозную площадку. А при кондукторе на крышу не залезешь. Тот непременно поднимет шум. Чего доброго тормоз Вестингаузер рванет. Поезд остановит. Давайте немного подождем. На следующей станции, насколько я помню, немецкие кондуктора сменятся нашими, русскими. Россиюшка начнется со следующей остановки, господина Сикаго. Там-то уж я договорюсь. А не договорюсь, так попросимся постоять на площадке. А после станции спихнем упрямца и сделаем свое дело. Ну как?» «Пусть будет по-вашему», — согласился японец. «Только вот что, господин Асикага. Моя сабля на вершок, пожалуй, длиннее вашей катаны будет. Вас это не смущает?» «Это не имеет для меня никакого значения, Берг. Я смог бы биться с вами и убить вас не только катаной, но и вакидзаси». Примечание. Тандем оружия самурая именовался дайсё и состоял из длинного меча катаны и короткого вакидзаси. Длинный использовался в бою, короткий носил вспомогательные функции для самоубийства, сэппуку, или контрольного обезглавливания противника в случае его ранения. «Вы излишне самонадеянны, господин самурай», — хмыкнул Берг. «Поглядим еще. И вот что. Поскольку мы будем биться без секундантов, предлагаю заготовить письма, снимающие с противника ответственность за преднамеренное убийство, а перед поединком обменяться ими». «Согласен. Прошу также не забывать, господин Асикага, что главный повод нашей ссоры — ваше намерение скомпрометировать моего друга. Компрометирующие его документы хранятся у вас в стальной шкатулке, я знаю это. Если победителем в нашем поединке окажусь я, то единственное мое требование — уничтожить эти документы. Или передать их мне. В этом случае, согласитесь, мне как-то неуместно будет рыться в вашем багаже. Так что захватите, будьте любезны, шкатулочку с собой». «Вы всерьез рассчитываете на победу?» — усмехнулся Асикага. «Что ж, извольте. Для вашего спокойствия я захвачу шкатулку на место нашего боя. И уверяю, сам же унесу ее оттуда. До скорой встречи, господин прапорщик». Запершись в своем купе, Берг достал саблю, вынул клинок из ножен, позвенел по нему ногтем, оттопырил в задумчивости нижнюю губу. «Так себе клиночек», — принялся размышлять Берг. «Фабричный, самый обыкновенный. И отчего это на Востоке вояки так носятся со своим холодняком?» В Туркестане, где Берг воевал, ему приходилось держать в руках трофейные сабли, захваченные в бою или подобранные на полях сражений. В большинстве своем фамильные, персидского происхождения. Клинки таких сабель порой имели довольно причудливую форму для наиболее полного использования всех режуще-колющих возможностей этой разновидности холодного оружия. Неизменным в сабле была более или менее изогнутая форма клинка, односторонняя его заточка, лишь на последних двух вершках острия, переходящая в двухстороннюю. Станционный колокол звякнул три раза. И почти сразу после короткой суеты на вокзальном дебаркадере вагон дернулся и покатился. «В сторону России!» — с радостным предвкушением встречи подумал было Берг и тут же вспомнил про дуэль. Вздохнул. «До России еще доехать нужно, живым-здоровым. А прежде письма написать, индульгенцию для противника. И Настеньке, конечно. Мало ли что». Берг достал из саквояжа письменные принадлежности, наполнил дорожную чернильницу, поправил перо и снова задумался. «Двумя письмами, пожалуй, перед таким серьезным делом, как дуэль, не обойдешься. Князю Кильдишеву, командиру батальона, непременно надо письменное объяснение представить на крайний, как говорится, случай. И Энамото, разумеется, надо написать. На тот же случай, если лично объясниться возможности не представится. Задачка-с». О своей возможной смерти Берг, как и всякий понюхавший пороху солдат, рассуждал спокойно, без лишнего пафоса и красивых рассуждений, более подходящих для тыловых шаркунов-трепачей. Ну, отвернется фортуна от него, значит, судьба у Мишеньки Берга именно такая. Свои шансы на победу в поединке он оценивал, как ему представлялось, весьма объективно, отделяя свою персону меньшей половиной удачи. Была бы дуэль на револьверах, тут Берг мог и фору противнику дать. Стрелял он изрядно. Согласись, японец, на стрельбу через платок, и то шансы были бы поровну. Как и в том случае, если бы противником был такой же офицер, и у него в руке была бы такая же сабля, как и у него. Фехтовальщиком Берг был весьма посредственным, и по опыту знал, что настоящих мастеров клинка в русской армейской среде считанные единицы. А тут катана. Оружие хоть и внешне схожее с саблей, но гораздо серьезнее. Плюс почти незнакомая ему техника боя. И к тому же японская катана двуручная. Поставил сам себе еще одну запятую Берг. Японцы держат катану в одной руке, как рассказывал ему Энамото, только в конном сражении. В пешем бою мечом орудуют, держа его двумя руками. Стало быть, удар получается более мощным. Берг без особого труда припомнил основное из рассказов Энамото относительно приемов владения катаной, одновременно мимоходом пожалев, что интересовался японской школой фехтования поверхностно, наряду, скажем, с чайной церемонией, своеобразной национальной поэзией или культом цветущей сакуры. Собственно, и фехтованием-то японский поединок на мечах назвать можно было весьма условно. Никаких изящных поз на публику, никаких вольтов и красивых перемещений. Техника катаны, как понял Берг, была максимально практичной и подчинена была одной единственной цели — как можно скорее лишить противника головы или вообще разрубить пополам. Один, много, два удара — вот и весь японский поединок. Стало быть, и Асикага не поступится самурайскими традициями. Насколько мастерски он владеет своим мечом? Этого Берг не знал. Энамото никогда не говорил о своем соплеменнике и вообще уходил от расспросов на эту тему. То ли это было выражением неприязненной деликатности дипломата, то ли каким-то нравственным табу японца, Берг так и не понял. Однако сейчас солдатский опыт подсказывал ему, что недооценка противника и расчет на авось может сослужить ему плохую, если не пагубную службу. «Значит, будем исходить из того, что Асикага — настоящий кендока», — решил для себя Берг. Примечание. Кендока. Так в Японии называют человека, мастерски владеющего катаной. Кендока способен, в частности, нанести 2-3 мощных разрубающих удара мечом за одну секунду. И значит, моя главнейшая задача — попытаться уйти от первой серии страшных ударов. И, конечно, следить за ногами противника, не забывая того, что японский мастер клинка наносит удар не с шага вперед, а с приставного. И что отступает не по-русски, не назад, а, как ни странно, вперед и в сторону. Вздохнув, Берг принялся за письма. Первым адресатом был, разумеется, командир батальона князь Кильдишев. Берг уже решил, что послание Настеньке, прощальную записку для Энамото и предназначенный ему же пакет из Парижа с мемуарами сержанта Буфье он вложит в конверт для невесты. С письмами он успел покончить как раз к прибытию Берлинского экспресса на пограничный полустанок, где сменившая немецкую российская железнодорожная команда пригласила господ пассажиров выйти на дебаркадер. Тяжело сопящий мощный локомотив остался на путях, а маневровая паровая машина укатила короткую сцепку вагонов куда-то в депо для замены колесных пар для русской колеи. К японцу Берг больше не подходил. Противники порознь сделали отметки в своих паспортах у пограничной стражи и прогуливались по скрипучим доскам дебаркадера, прислушиваясь к ставшей привычной железнодорожной суете. Гудкам невидимых паровых машин, звяканью сцепных механизмов, коротким трелям свистков кондукторов и поездной обслуги. По прошествии полутора часов господ пассажиров пригласили занять свои места в вагонах. И Берг сразу же отправился к своему кондуктору. Договариваться. Как и ожидалось, трехрублевая ассигнация оказалась для мужичка в шинели и с огромными усами а-ля машинист прекрасным убедительным аргументом. Не заподозрив ничего дурного в желании приличного господина прокатиться 1-2 перегона на свежем воздухе, он легко согласился временно перебраться на тормозную площадку соседнего вагона. Лишь заботливо предупредив, что копоть из паровозной трубы может попортить господскую одежку. И в первую голову его белоснежную манишку. «Вы, господин хороший, прямо сейчас на станции на площадку ко мне забирайтесь», — наставлял усач. «А как поезд тронется и вокзальное начальство видеть не будет, я сейчас соскочу на ту сторону и к Прохору, на площадку следующего вагона запрыгну. Только вы уж, ваша милость, не подведите. Колесо это тормозное не трогайте. Перегон невелик, часа полного до следующей станции не проедем. Полного хода машинист тут никогда не дает, так что и экстренного торможения, бог даст, не понадобится. А потребуется, так мы с Прохором вдвоем на ивонное колесо наляжем. Ничего, не впервой». «Только я с товарищем прокатиться хочу, милейший», — предупредил Берг. «Сейчас вот шампанского захватим, да кое-чего еще, и подойдем». «Да хоть с двумя товарищами», — благодушно махнул рукой усач. «Порожних бутылок только, господа хорошие, не запуливайте по обходчикам да переездным сторожам. А то случается, знаете ли, неприятность из-за этого может произойти. Богом прошу». Уверив кондуктора, что честь офицера никак не совместима с пьяным дебошем на тормозной площадке, Берг направился к своему купе за саблей, попутно кивнув японцу. «Все, мол, в порядке».